Глава 15. «Вы?» — опешила я, когда открыла дверь, за которой обнаружился уже знакомый мне заговорщик. Тот самый, который предлагал проводить меня в спальню к императору. И, собственно, единственный из них, кого я знала в лицо. «У меня есть разговор к вашему супругу, Ойра Дивардис», — жеманно растягивая слова, произнес этот тип. «Мой муж плохо себя чувствует и отдыхает». Буркнула я и неохотно посторонилась, чтобы его пропустить. «Но так уж и быть, проходите. А я при вашем разговоре присутствовать могу?» «Извольте», — поморщился демон. «Ойр Табрис?» — тоже удивился Кейран. «Ну, наконец-то я узнала фамилию этого товарища, который мне совсем не товарищ. Что вас ко мне привело?» «А ведь это он и его подельники выпустили и раздраконили драксов», подумала я, стискивая ладони в кулаки. «И убили человека. И генерал из-за них сейчас лежит в постели, залечивая больное крыло». Хотелось хорошенько врезать этому Табризу, но приходилось себя сдерживать. Пока он, вероятно, еще думает, что я на их стороне. Но, возможно, заговорщики уже начинают в этом сомневаться. И что тогда? Я превращусь для них в угрозу, потому что могу выдать их владыке демонов? Если они так легко избавляются от свидетелей, как убрали слугу графа, то и от меня тоже могут. Чистокровные демоны сильнее полукровок. А мне пока преподали всего один урок магии. Может, и гибель настоящей Амайи тоже они подстроили, потому что никогда и не считали ее равной себе. Но в книге победа осталась не за ними, а за императором. Он арестовал и казнил всех причастных. Почему попаданки из романов оказываются в мирах, где пасутся прекрасные единороги, и их единственная проблема — выбрать одного из кучи не менее прекрасных воздыхателей. А мне досталось вот это. Политические интриги и злые драксы, сплошные враги кругом. Супруг, отношения с которым больше напоминают танго на подтаявшем льду, чем вальс в королевском дворце с осыпающимися на нас с потолка розовыми лепестками. Стоит оступиться, и я упаду. Проиграю. Погибну так же, как та, чье тело я заняла. Нет, моя интуиция упорно твердила мне, что я здесь для того, чтобы Амайя выжила. Ведь именно этого мне хотелось, когда я дочитала историю. Поэтому мое появление и начало менять сюжет. Жаль, что перед попаданием в другой мир мне не выдали инструкцию, как действовать в сложных ситуациях. «Вы ведь знаете, как я предан Его Величеству», заявил Табрис, прижав ладонь к груди. Соврал и глазом не моргнул. «Меня очень беспокоит то, что произошло нынешней ночью. Мог пострадать кто-то из придворных. Это означало бы, что вы не обеспечили им должную безопасность». «Ишь, вещает, как пописанному. И за этим стоят люди. Конечно, граф Гринвилл ваш тесть, но этот человек оказался подлым интриганом. Я осмелился предположить, а что, если Его Величество поторопился с заключением мирного договора?» Я закатила глаза. Осмелился он, как же. Сам же графа и подставил. Папаша Элспид, конечно, тот еще подлец. Но чем этот Табрис лучше? Да ничем. Надеюсь, у Дивардиса хватит ума его не послушать. «Что вы этим хотите сказать?» — нахмурился Кейран. «Вы предлагаете мне отговорить Его Величество от мирного договора? Может, еще и брак расторгнуть, чтобы ничего общего больше с людьми не иметь?» «Ну что вы, зачем же расторгать брак?» Табрис покосился на меня. «Ведь ваша супруга наполовину демоницы. Жаль, конечно, что она не может менять форму, как мы. Но женщина может обойтись и без этого». «Ну, спасибо, разрешил». «В ваших детях демонской крови будет больше, чем человеческой», — продолжал этот гад. «Может, у них и получится менять форму? Да и магией Ойра Дивардис обладает, как я слышал». «Верно», — кивнул генерал. «Что ж, я вас выслушал и понял. Но прежде чем принимать какие-то решения, мне нужно разобраться в случившемся и выяснить, действительно ли граф Гринвилл виновен. Возможно, его слугу подкупил кто-то другой. Или его могли привести к загону драксов насильно. Уверена, что так оно и было. Так что, Оэр Табрис, не тревожьтесь. Отдыхайте пока. Вы ведь у меня в гостях. А что до мирного договора, только его величество может решить, отменять ли его заключение. Насколько мне известно, он пока этого делать не собирается. И мне это кажется правильным. Вы же не пойдете против него, не так ли? «Что вы, я и не помышляла о таком», — заявил визитер. «Только о благе империи. Империи и всех, кто ее населяет». Я снова закатила глаза. «Ага, как же. Совсем не помышлял. Вот ни граммулечки». «Всего хорошего», — добавил Кейран, ставя точку в разговоре. Я с облегчением закрыла дверь за Табризом, хотя и понимала, что сейчас заговорщик не добился желаемого и наверняка очень зол из-за этого. «Тебе он не нравится», — заметил Дивардис, когда я повернулась к нему. «Проницательный какой, когда не надо». «Мне вообще мало кто нравится», — откликнулась я. «А его высочество?» «Дался он вам. И в самом деле ревнуете? Мы с принцем всего лишь чем-то похожи», — хмыкнула я. «А ведь и вправду так. Странно, что эта мысль пришла мне в голову только сейчас. А Майя бунтовала против отца, пусть и не открыто. И Дэрил тоже. А еще он наблюдательный и не лишен чувства юмора, которое не помешало бы суровому генералу».